Кия слушала фараона благоговейно, будто впервые увидела его, словно пыталась запечатлеть его лик перед долгой разлукой. «Она пойдет далеко, эта женщина». Маху быстро сообразил, как и когда следует пасть наземь. Маху — человек умный, искушенный. Он видит, что лежит на глубине 3 локтей под землей. Его величество сделал свой выбор. «Семнех Кере придется ждать, может быть, очень долго, до полей Иалу. Не могу разуметь, на что надеется этот Пенту. Ведет себя так, словно сейчас войдет сюда ее величество, чтобы сказать свое слово. Но разве реки текут вспять? Его величество не признает перемен, когда решил что-либо. Он идет напролом, точно бегемот в камышовых зарослях. Я предложил мир соседним народам, всем. Они воспользовались предложением? Я спрашиваю, воспользовались?» Кого он спрашивал? Кию, Пенту, Маху? Все трое молчали. «Я спрашиваю, воспользовались?» Кия сказала «нет». «Я спрашиваю, воспользовались?» Фараон возвысил голос. «Нет», — ответил Маху, — «не все». «Я спрашиваю, воспользовались?» Фараон сказал еще громче, нетерпеливее. «Они это сочли твоей слабостью», — проговорил Пенту совсем тихо. «Слабостью? Да». «Это почему же слабостью?» Теперь стало ясно, что его величество желал услышать голос Пенту, желал знать его мнение. «Твое величество, человек устроен так, он хорошо понимает силу и плохо разбирается в доводах разума. Все государства, кроме Кеми, управляются людьми. Следовательно, человеческие слабости свойственны их правителям. Кнут в руках погонщика – прекрасный довод, чего нельзя сказать о добрых словах, о хороших побуждениях души. Твои божественные чувства ко всем сопредельным странам должны были быть оценены должным образом. Они должны были внушить уважение, благоговение и страх. Но это не случилось». «Почему же, Пенту?» – на щеках у Кии вспыхнул румянец. Ноздри расширились неимоверно, и, казалось, дыхание стало неожиданно горячим, как огонь. «Вот разговаривают Пенту с их величествами, и я имею возможность посмотреть со стороны. Становится очевидным. Ее величество та, которая в Северном дворце, уже не ее величество. Будь ли Семнех Кере соправителем, до сегодняшнего утра можно было сказать «пожалуй». Теперь же... Яснее ясного нет. Знает ли об этом Хоримхеп? Если да, то почему не предупредил меня? Если нет, то следует ли предупредить его непременно и поскорее? «Я отвечу тебе», — сказал Пенту с полупоклоном. Шея почему-то не сгибалась перед Кией. «Великодушие, доброе сердце его величества, жизнь, здоровье, сила были истолкованы превратно. Да, превратно. И вот враги наши идут вперед. Медленно, но верно». Фараон дернул плечами, словно его напугали. «Почему же верно? Я понимаю, медленно, но при чем тут верно? Я сказал в том смысле, как понимают они. Это они тебе сообщили?» «Косвенным образом. Кто же об этом станет говорить прямо? Ведь Кеми, ведомый твоим величеством, корабль непобедимый, благоденствующий и крепкий остовом своим». «Да это так, Пенту», — Маху сказал. «Они еще раз уразумели главное. Не надо выводить из себя твое величество». «О!» — воскликнул фараон. «Маху высказал то, что у меня на самом кончике языка верно. Меня они еще не знают, но вывести себя могут. Вот тогда-то я и призову к себе Хоримхеба и скажу ему: вот что, мой верный военачальник, бери-ка меч и иди походом на такие-то страны, сверни шеи их правителям, сравняй с землей города их, сожги нивы, забирай себе их жен и детей. Как вы думаете, что ответит Хоримхеб?» Кия сказала: «У него заблестят глаза от радости, ибо руки у него давно чешутся». Маху добавил к этому: «Не будет для него приказа милее». Пен согласно кивнул: «Верно, так будет». У фараона затрясся подбородок, и он поднял вверх правую руку. «Мои враги поймут свое горе, увидят его воочию, когда будет дело непоправимо». «Что с ним, что с ним?» Его заворожила эта маленькая женщина, полная страсти. Нет, это не тот фараон, который был год назад, полгода назад, даже вчера. Маху стоит, широко раскрыв от удивления глаза. Он ушам своим не верит. Нет уже великой царицы. Она в своем дворце, она женщина и не более. Что же теперь будет с Кеми? С кем поговорить об этом? И кто пожелает поговорить? Пенту молчит, он удивлен, поражен, точно из угла этого зала на него налетел лев. Пенту многоопытен, Пенту мудр, как бы с ним перемолвиться словом. Сегодня же. Вот стоят два царедворца перед его величеством, языки у них ворочаются медленно, точно после многих выпитых чарок крепкого пива. С большой неохотой поворачиваются в мою сторону, но они знают все, только не признаются. Их собачий нюх чует все, но собаки эти не скулят и не визжат от радости. Эти хитроумные царедворцы прикусили языки до поры, до поры, до поры. Что же ты молчишь, Пенту? Твое величество, я думаю. О чем же? О твоем справедливом гневе. И что же? Мудрость твоя, о царь, непогрешима, и воля твоя словно камень-базальт. Я бы хотел поразмыслить еще немного, прежде чем скажу то, что хочу сказать. А сейчас не можешь? Мне надо нарезать песчинки мыслей на невидимую нить моих рассуждений, чтобы мог изложить их твоему величеству без запинок, ибо стар становлюсь, и слова исчезают из головы, подобно листьям в пору увядания». Фараон сощурил глаза до предела. Они превратились в одну узкую линию, выведенную рукою скриба. В эти мгновения он обычно сверлил взглядом собеседника, пытаясь проникнуть в тайники его души. Он тряхнул головой. «Ладно, перенесем этот разговор на другое время. Ты, Пенту, получше обдумай свою мысль и посоветуйся с Херимхебом». Фараон бросил взгляд на Кею. «Поговори с ним. Он человек храбрый. Сейчас же вот что. Ее величество Кия будет моей соправительницей. Когда и как мы сообщим об этом, я бы хотел услышать ваш совет». Пенту склонил голову в знак покорности. И так, не поднимая ее, сказал: «Твое величество, воля твоя безгранична. Одно дуновение уст твоих. Перестань. Говори прямо. Твое величество, прямо». Пенту поднял голову, чуть даже запрокинул ее назад и, будь что будет, выложил свою краткую мысль. «Это невозможно, Твое Величество. Соправительница должна быть объявлена царицей ритуально, согласно заведенному порядку». Фараон перебил его. «Кем и когда заведенному? Я такого порядка не заводил, ибо впервые назначаю соправительницу». «Воля твоя». Фараон остановил его мгновением руки. «Нет, нет, я хочу, Пенту, выслушать все твои доводы, а может быть и откровенные возражения. Для этого, Твое Величество, я должен знать немного больше того, что знаю. Ты знаешь все. Я? Да, ты». Пенту, по обычаю, перенятому у вавилонян, приложил руку к своему сердцу, дескать, говорю от души, чистосердечно. «Неужели, Твое Величество, в таком искусстве, как управление великим государством и кеми, я должен руководствоваться догадками или подсказками моего сердца? Если у меня требуют советов, то не должен ли я досконально разобраться в том деле, которого касаюсь? Наше государство требует железной руки, однако это вовсе не значит, что должна направляться рука людьми малосведущими. Ты, Твое Величество, есть светоч, освещающий деяния всех и каждого в отдельности. Мы, твои недостойные слуги, призваны сообщить твоим божественным мыслям и повелениям тот единственно возможный смысл, который делает их зримыми и ощутимыми. Короче, мы землекопы, делающие маленькое, но весьма нужное дело, согласно слову твоему. И что же из этого следует? Я, твой верный слуга, обязан понимать своим маленьким умом. Разве ты не понимаешь? Не все, Твое Величество, не все. Кия неожиданно приняла сторону Пенту. Этот старик не такой уж непонятливый и несчастный слуга, каким представляется. Но в самом деле, почему бы не сказать ему все, чтобы он понял все, чтобы без оговорок? Как известно, эти оговорки очень важны для чиновников в их игре, которую ведут повседневно. «Твое величество», — сказала вслух Кия, — «Пенту прав в одном отношении. Он хочет услышать из твоих уст нечто, что рассеет его сомнения». «Истина, истина! Ты думаешь?» — проговорил фараон, недоверчиво скашивая глаза на царедворца. «Да», — твердо ответила Кия. Фараон раздумал всего одно мгновение. Как всегда, когда хотел сообщить давно предрешенное, давно созревшее в его неспокойной голове. Затем порывисто обнял за плечи Кию и провозгласил тихим, но властным голосом. «Объявляю вам, Пенту и Маху, что отныне она становится моей женой, притом единственной, и объявляется соправительницей моей на троне священном Верхнего и Нижнего Кеми. Пусть моя безграничная любовь к ней побудит вас обоих, а через вас и всех моих слуг, к полному и безоговорочному возвеличению ее величества Кии». Фараон передохнул и спросил: «Что я должен сказать еще или сделать для того, чтобы ни ты, Пенту, ни ты, Маху, больше не ссылались на свою неосведомленность?» Фараон и на этот раз показал себя человеком решительным, лишающим себя всех путей для отступления и мгновенно вносящим ясность в любую затею. Пенту и Маху склонились в знак безграничного повиновения, его величество выждал немного, а потом сказал: «Теперь вы знаете все, и вам поручается, соответственно, обставить появление ее величества, моей соправительницы, в окне явлений». Его величество, не выпуская из объятий Кию, направился к двери, ведущей к внутренним покоям. Когда умолкли шаги, царедворцы стояли еще некоторое время без движения, как бы пораженные величием происшедшего. К тому же они чувствовали на себе тайные взгляды, за ними, несомненно, наблюдали. Пенту поднял руки вверх к потолку и воскликнул: «О, великий Атон, храни для нас всемогущего и мудрого владыку нашего, всемогущего, всемудрейшего, благого бога нашего!» И оба поцеловали следы ног его величества и следы ног ее величества, и счастливые попятились к выходу, словно бы царь и царица все еще стояли перед ними.